Радостная песня о сказочном счастье, стих в ожидании, что счастье придет, что-то от сердца вслед на прощание, и ты один, даже смерть не придет. Как кощей над златом чахнешь, словно в последний раз жизнь бережешь, крови испитая полная чаша. Жаль, что на праздник никто не придет. Теплое сердце дрожит еле-еле, что-то под ложечкой сладко сосет. Жизнь вытекает сквозь бледные пальцы, слезы в глазах, но и это пройдет. Ты не печалься, что так одиноко, холодно пусто в твоей конуре. Была бы елка и море подарков, но Деда Мороза ты съел в октябре. Мне б хоровод, конфетти, хлопушки, салат оливье с колбасой, бутерброд. Только боятся меня даже мухи, странный вампирский мой Новый год. Новый год. Новый год. Новый год.